Глава 11. Рустам почти не спал эту ночь. Домой заскочил под утро, только чтобы забросить в сумку комплект сменных вещей, прихватить приготовленные для зверя Аделины Марковны презенты, пакет с игрушками для мелкого поколения, крепкие напитки для мужиков и сверток для девчонки. Так, мелочь, но ведь он всегда брал с собой гостинцы. Неудобно с пустыми руками в чужой дом. Так что Маруся не сможет отказаться от подарка. И к 8 утра Рус уже подъезжал к дому, в котором жили Семён с Милой и Сашкой. Если друг и удивился появлению Рустама и тому, что он едет в деревню, то вида не подал. Возможно, Мила сама подготовила Семёна. Неважно. Главное, друг не расспрашивал Руса. И Нагашев был благодарен Заверину за это. Потому что Рус и сам не знал ответа. Либо, наоборот, знал слишком хорошо. Рус не брал с собой охрану. Сам сел за руль. Не хотел Нагашев лишних глаз и ушей. Да и деревня совсем не то место, чтобы тащить с собой ребят. Всем выдал выходной до завтра. И себе устроил. Считай, праздник авансом. Всю дорогу Рустам прикидывал кучу вариантов. В итоге решил так. Будь что будет. Сориентируется на месте. Главное — увидеть Марусю и не напугать еще больше. Часы по трассе пролетели незаметно. И вот на горизонте показалась деревушка. Рустам уже бывал здесь. И не раз. А сейчас все было как-то иначе. По-другому чувствовалось. Вслед за джипом Семёна Рустам аккуратно загнал и свою тачку в приветливо распахнутые ворота. Вышел из машины, потянулся, разминая мышцы, погладил затылок и шею ладонью. И завис. Увидел ее и завис. Очевидно, девчонка решила навести чистоту в доме. Приставила стремянку к окну, влезла на нее и натирала стекла до блеска. А Рустам понял, что даже руку отнять от шеи не может. Будто парализовала всего. Прострелила каждую мышцу диким желанием, как никогда остро. Маруся была в коротких шортах и майке. А в чем еще быть? Лето на дворе, жара. «Рустам!» Положение спасла Милка. Кнула брата под ребра локтем, когда проходила мимо с Сашкой на руках. Нагашев выдохнул. А Маруся точно испытывала его выдержку. Даже не повернулась. Так и намывала окна, стоя спиной к гостям. Мимо прошел Семён с сумками и пакетами. Вместе с женой скрылись в доме, а Рустам так и стоял в ступоре. А она даже не подозревала, что творится с ним. Не слышала ничего. Наушники, очевидно, перекрывали все звуки. И хорошо, что не слышала. А еще лучше, что не видела. Иначе однозначно перепугалась бы Рустама до смерти. Потому что молодой мужчина точно знал, как именно сейчас выглядит. Пришлось заставить себя не смотреть на стройные ноги в коротких шортах. Но это давалось с трудом. Взгляд постоянно возвращался к стройным линиям и аппетитной попе. Русу повезло, что зверь не вышел их встречать. Иначе все закончилось бы хреново. А так Рустам прихватил пакеты из тачки и двинулся к дверям дома, где уже исчезли Сёма, Мила и Сашок. Рус пытался дышать ровно, медленно брел в нужном направлении, но, проходя мимо стремянки, куда взобралась Маруся, вместе с ведром, все таки остановился. И надо же было случиться такому, что именно в этот момент Маруся покачнулась. Вцепившись руками в лестницу, девушка все же потеряла равновесие. То ли стремянка стояла неровно, то ли просто не повезло, но девчонка оступилась и полетела вниз. Нагашев действовал молниеносно. Бросил пакет и подхватил девушку, удержал, не позволил упасть. «Спасибо», — выдохнула Маруся. Она оказалась в крепких мужских руках. Широкая ладонь распласталась по животу прямо под грудью, а спину через тонкую ткань полупрозрачного топа легко царапала пряжка мужского ремня. Маруся взглянула вниз на свой живот. Смуглая кожа, знакомые часы на запястье. Ошибки нет. Рустам Русланович за каким-то чертом оказался в их глухомане. Выдернув наушники капельки, Маруся повернула голову. Мужчина тут же выпустил ее, разжав руки. А вот отодвигаться не торопился. «Ты чего здесь забыл?» Маруся потребовала ответа, дерзко и совсем негостеприимно. Рус перевел взгляд на нежные розовые губы. Завис он на ней, залип, и слова все потерялись. Даже банального приветствия не мог выдавить из себя. Так и смотрел на девчонку, пожирая глазами и вдыхая полной грудью ее нежный и сводящий с ума аромат. «Да, я, ну, мимо шел, решил цветы подарить. Вот». Раздался незнакомый голос где-то со стороны. Маруся вздрогнула, моргнула. Отвела глаза и заглянула за плечо Русу. И Нагашев проследил за ее взглядом. Мелкий пацан лет 18. Стоит, мнёт яйца и в руках букет держит. «Какого, блядь, хрена?» Рустам плохо владел собой. Нахлынувшая ярость оказалась сильнее, потому что вот это чмо приперлось к его девчонке с веником дохлым. Нагашев дернулся вперед, но не знал, что у Маруси отменная реакция. Девчонка умудрилась перехватить Руса за рубашку и так потянула, дернула, цепляясь за одежду со всех сил, будто могла остановить взбесившегося мужчину. Остановила. взглядом пригвоздила к месту. «Спасибо, Илья», — спокойно произнесла Маруся, не сводя предостерегающего взора с Рустама. А тот огромной скалой нависал сверху и дышал сквозь зубы, пытаясь взять бушующую ярость под контроль. «Ты вечером приходи, у нас гости сейчас». Пацана ветром сдуло, но свой веник он все-таки протянул Марусе, а та взяла. Рустам смотрел на тонкие пальцы, обхватившие букет полевых цветов, и понимал, что ведет себя тупо, глупо, по-детски. А ведь ему тридцатник уже, не пацан совсем. Вот этот, с букетом, сверстник Маруси. Между ними нет пропасти, общие интересы, общие друзья. А у Руса что? Бизнес и партнеры, сходки, стрелки, разборки, раздел территорий и кровь. Рус знал, что может убить человека, любого, если тот будет мешать его планам. Так было уже. Руки Нагашева по локоть в крови. А здесь девочка Маруся. «К отцу твоему приехал. По делам». Сухо ответил Рустам, развернулся, подхватил пакеты и ушел в дом.